Они болтали о том, о сём, в том числе и об этой коричневой рубашечке на ковбойский манер. О том, как тяжело служить. На этот вопрос Виктор уже знал нужный ответ, и он чувствовал, что производит впечатление. Музыка закончилась. Он оставил ее, хотел было пойти опять к своим. Но тут кто-то схватил его за шиворот и дернул. Но он обернулся. Девчонка стояла к нему спиной и не видела ничего. Ну и слава богу. Перед ним стоял крепкий кабан, перемалывал пастью жвачку и пытался заглянуть ему прямо в душу. — Если еще раз подойдешь сюда, обратно уже поползешь. Понял? Витька толкнули, и он налетел на кого-то и попытался извиниться. Но на беду парнишка, в которого он врезался, был еще крепче. Круто замешанная масса из мяса и сала отфутболила резину обратно. Витек выполнил роль снаряда на отлично. Пытаясь не упасть, он выставил вперед руки и, благодаря сообщенной ему энергии, влетел в юношу с жвачкой, а тот не удержался на ногах и упал на своих. Мясо с салом оказался из местных, а вся эта кодла, высказывавшая Резинкину, что он не должен танцевать с Викой, из болотных, нарыв назрел, и Резинкин, сам того не желая, оказался в ненужное время в ненужном месте. Кое-как, удержавшись на ногах, он ушел быстро в сторону и скрылся за танцующими, не очень-то разбирая, что там происходит за его спиной. Слава богу, фуражку не потерял. Вот чем была занята его голова, в то время как на месте столкновения уже вовсю шла словесная перепалка, в которой количество цензурных слов было сведено к минимуму. Тяжело пыхтя, Резинкин добрался до своих, где ожидал получить очередной удар от Забейка, но тот и не думал бить его. Какой ловкий! Хорошо танцевалось. А потом ты что-то там задергался, тебя куда-то пихнули, — ухмылялся Петро. Еще раз с места сдвинешься, тебе в казарму лучше не заходить. Резинкин поискал глазами старшего лейтенанта Кобзева, мысленно к нему взывая. — Тут, понимаете ли, товарищ офицер, дедовщина вовсю, угрозы, а вас нету? А его и действительно не было. Кобзев стоял в темном уголочке рядом с завклубом Леной Синицыной, попросившей комбата выделить солдат для охраны порядка на дискотеке. Не обхватив ее за талию, потихоньку тискал, потому как жена — это жена, а завклубом Леночка — это совсем иное. Это очень нужно время от времени, и чтобы жена об этом не знала. Резкие девичьи крики стали неожиданностью. Наверное, только именно для этого лейтенанта Леночки, потому как все остальные уже давно были готовы к тому, что это самое вот-вот начнется. И это благодаря Резинкину, стоявшему сейчас у стены и пытавшемуся прийти в чувство от нежных рук Вики и от тумаков-жлобов. — Прекратите! — кричала какая-то девочка. — Меня задели! — выла другая. А где-то в середине зала шла мясорубка. Парни выли, вылетали из образовавшейся кучи и бросались в нее вновь. Волна прокатилась по толпе, и местные и гости разбежались к противоположным стенам. Только в середине шла бойня, причем лупили в темноте и своих, и чужих. С двух сторон начали подходить еще бойцы, постоять за своих. — Быстро свет! — скомандовал Кобзев, отцепившись от Леночки. Та испуганно таращилась в полумрак. Тем временем диджей, сидя за своей стойкой с закрытыми глазами, ритмично тряс башкой под музон, совершенно не желая знать, что там происходит с танцующими. Лена бойко добралась до рубильника. Зажглись лампы дневного света, и в зале стало светло. Бьющиеся на какое-то мгновение дрогнули, а затем продолжили бойню под современные ритмы. Диджей продолжал сидеть с закрытыми глазами и натоптывать в ритм ботинком на высоком каблуке. Композиция закончилась, а в середине зала продолжалось побоище. Кобзев построил людей в колонну подвое и кинул их вперед с задачей рассечь, развести две стороны. — А теперь белый танец, — объявил диджей. — Дамы приглашают кавалеров. Дамы тем временем стояли вдоль стенок, щурились и приводили в порядок одежду. Пока они выбирались на безопасное место, им досталось. Старший лейтенант думал, что его солдаты войдут в эту кучу, как нож в масле. Так мог думать только такой придурок, как Кобзев, который в жизни-то дрался всего пару раз, и то драки сводились к тому, что его просто били в военном училище. А сейчас здесь сошлись две крепкие банды, которые давным-давно мечтали выяснить между собой отношения. Вся солдатская колонна почему-то не желала проходить вперед. Казарян, поскольку шел первым, встал в метре дерущейся, колышущейся кучи и бормотал: «А че я, придурок, что ли?» Тут его зацепили и дернули внутрь свалки. Поскольку дед был не из хилых, он успел оттолкнуть кого-то, схватил чью-то руку и вывернул кисть. Покалеченный взвыл. Его вопль повлек весьма страшные последствия. — Солдаты охренели! — выл он. — Мне вывернули руку!